Глава 24. Осенние дни пролетали стремительно. Время ускорялось, солнце катилось и скрывалось за горизонтом так быстро, будто само нахождение в небе доставляло ему беспокойство. Ледяное дыхание гор выстуживало деревья и желтую траву, готовя к будущим морозам. Кот зажег свечу еще засветло. Ночь обрушивалась всегда внезапно, словно деревню кто-то накрывал большим тазом с дырявым дном. В прорехах этих сквозило холодное звездное пламя и чужой ветер, и небо казалось слишком близким и твердым на ощупь. Все в этом мире казалось ему твердым и недобрым, противящимся человеческому присутствию. Раньше кот любил осень. С ней не было связано никаких пугающих событий. Воздух становился свежее, а листья раскрашивались в такие цвета, что смотреть одно удовольствие. Словом, ничего плохого в этой поре не было. Теперь же осень означала гибель старого и начало нового. Ровно год прошел с тех пор, как растерянная, не осознающая себя душа попала сюда и принялась неловко обживать чужое незнакомое тело. Оно было таким крошечным и непривычным, что рослому парню пришлось заново вспоминать, что такое детство. Коту хотелось думать, что душа его была похожа на души в фильмах. Яркий шар цветного света с длинным хвостом, как у кометы, или хотя бы расплывчатый призрак, сохранивший человеческие черты. Если что-то и должно выглядеть чудесным, то это непременно душа. Оставаться в тишине он больше не мог. Еще в деревне репутация безумца берегла его от лишних разговоров, да и коты не часто общались между собой, предпочитая издавать невнятные звуки на грани рычания и мяуканья. Казалось, в этом отражалось их стремительное одичание. Здесь, в горах, тишины было намного больше, чем в наполненных шорохами лесах. Она давила на уши, и кот попытался было напеть какую-нибудь мелодию, но от этого становилось еще страшнее. Хрипловатый голос в опустевшем доме звучал чуждо и немного безумно, а еще мерещились глухие шаги на крыльце, и кот настороженно замолкал, чутко поводя ушами. Прежнее одиночество теперь казалось ему детским и наивным. Какая разница, был ли он помехой для родителей? По крайней мере, родители все еще существовали, пусть и жили далеко. Существовали и друзья, приятели, соседи и еще сотни людей, с которыми кот виделся ежедневно, даже не зная их имен. Никто из них не желал ему зла. Никто не держал в кармане ножа. За последний год кот прожил столько жизней, что иногда чувствовал себя старым и слишком далеким от того 19-летнего парня, каким погиб по нелепой случайности. Не время дает тебе опыт, а испытание заставляет повзрослеть и измениться вовсе не годы, а несколько мучительных бессонных ночей, в которых ты до крика одинок и растерян. Тела вообще стоят немного, раз уж их можно заменить, как и годы, прожитые телами, но не затронувшие душу. Какое-то время он думал, что новая жизнь была чудом. Потом начал думать о том, что после смерти и должна быть другая жизнь, снова и снова. Просто по какой-то ошибке он не потерял память о предыдущей и попал не в новорожденного, а в ожившую мечту маньяка. Глупое тело, с которым нельзя было приближаться к людям. Неспокойный разум, который по-прежнему искал кого-то близкого. Бестолковая жизнь, которая наградила его алой меткой. Подростковая хрупкость, наивные глаза, пушистые кошачьи уши и хвост навевали не самые приятные мысли о том, кто и для чего вырастил такую расу. Немного позже оказалось, что в целом его догадка была верна. Раб, созданный для служения и удовольствия, смешная плюшевая игрушка для тех, кто сможет ее себе позволить. Кукла, которая никогда не бросит хозяина. Кукла, сердце которой остановится одновременно с последним ударом сердца ее владельца. Игрушки не должны переживать детей, которые с ними играют. И неважно, какого возраста будут эти дети. Иногда он вспоминал прошлое, но гнал любые мысли. Можно вернуться или нет? Какая разница? Вряд ли он из тех везучих людей, которые случайно откроют дорогу между мирами и без проблем смогут шагнуть в прошлую жизнь, воскреснув из мертвых. О том, во что превратилось его прежнее тело, кот предпочитал не думать. Незачем оглядываться, если тебя вышвырнули на новую дорогу. Нужно просто принять эту жизнь и забыть старую. Не искать возможность вернуться. Не мучить себя бесконечными размышлениями и теориями. Просто жить дальше. В конце концов, возвращаться ему и некуда. Может, именно здесь он останется насовсем? За год ему довелось побыть сумасшедшим и рабом. Почему бы теперь не стать просто человеком, который нашел свое крошечное место где-то среди гор? Осторожно придерживая свечу, кот пристроил ее на окно. С дороги будет виден дрожащий огонек, как маяк в ночи. Не для того, чтобы найти дорогу домой, а для того, чтобы дать знак. В конце пути ждут. До заката он уговаривал себя не нервничать и перестать метаться по дому, но после наступления темноты уже не мог сдерживаться. Свеча мерцала, но знакомые настоящие шаги за дверью так и не прозвучали. Крошечная горная деревня затихла, замерла в сонной звонкой тишине. Вряд ли что-то могло случиться. Наставник — взрослый человек, наверняка у него множество дел или просто не вышло вернуться с местными. Мысль о личной встрече кот отмел сразу. Никакого интереса к женщинам он за Шимином не заметил, да и исчезнуть без предупреждения было не в его характере. Оставалась личная встреча иного толка. Но где и с кем? Вспомнился только Хальт, но вряд ли Шимин захочет столкнуться с ним еще раз. Кот даже не знал, с кем обычно ездил Шимин и с кем добирался в этот раз. Не бегать же по деревне, заглядывая с вопросами в каждый дом. Это выглядит по-детски. Шимин сразу поймет, насколько коту страшно было потерять последнюю ниточку. Ничего не скажет, конечно, только вздохнет едва заметно и вечером будет немного чаще касаться, одобряюще похлопывать по плечу или взлохмачивать волосы, прогоняя тоскливый страх. Человеку так важно верить, и за веру он пойдет куда угодно, туда, куда никогда не пошел бы даже за любовью. Нет уж, раз кот решил расти и становиться сильнее, то стоит не только тело тренировать, но и учиться доверять чужой силе и не находить лишних приключений на свою украшенную гибким хвостом пятую точку. Он дождется утра, и если Шимин не вернется к этому времени, пойдет прямо к Кону. Упрямый старик наверняка что-то придумает. Тихий скрип за окном тут же приковал все внимание кота. Шаги были легкими, веса в Шимине было немного, и двигался он почти бесшумно. Только вот зачем ему так старательно скрывать свое присутствие? Человек не крался даже, а скользил над побитой первыми холодами травой, как призрак. Нахмурившись, кот подобрался к стене и замер, прислушиваясь. Едва слышный звук множился, и вот уже шорох десятков шагов превратился в слитный шум. Значит, все-таки что-то случилось. Теперь пришли и за ним. Глупо было верить словам женщины, торгующей людьми. Шаги. Несдержанное шумное дыхание прямо за дверью. Тихий лязг оружия у окна. Запах. Дурной, злой, смертельно опасный запах. Зрачки кота расползлись двумя чернильными пятнами и стянулись в точке. Пригнувшись, он перебежал к окну и едва заметным движением срезал горящий кончик фитиля. Дом погрузился в темноту, и только неверный звездный свет едва освещал окна, заставляя кошачьи глаза бликовать мрачной зеленью. Дверь со скрипом отворилась. За окном мелькнула чья-то тень и тут же пропала. «Малыш, выходи!» — негромко позвал первый мужчина. В голосе его не было никакого страха, только немного настороженности да усталость. Кот ясно различил темный силуэт на фоне распахнутой двери. Рассеянного света для него было достаточно. «Внутри темно. Может, его и нет здесь», — предположил другой голос, куда ниже и грубее. Замерший на пороге мужчина отмахнулся и жестом попросил молчать. Оглядев окруживших дом воинов, он в который раз подивился чрезмерной заботе Уны. На одного, пусть и не человеческого, но слабого мальчишку заставить его взять с собой десяток вояк? Раздраженно вздохнув, мужчина нырнул в темноту дверного проема, напоследок бросив. «Свеча горела, запалите факел. Не на ощупь же его!» На полуслове мужчина осекся и замер, вглядываясь во тьму перед собой. Рука его с шорохом поехала по деревянному полотну, и массивное тело мягко село на пол. Тускло блеснувший метательный нож унес его жизнь за считанные мгновения. Дернувшийся было к двери подчиненный получил еще один кинжал. Захрипев, он попытался вырвать его из раны и рухнул ничком. Кот на ощупь нашарил следующий клинок. Глаза его были холодными и пустыми. Еще недавно его ужасало жестоко искалеченное нефритовое тело на полу дома. Теперь же не трогали даже хрипы умирающего на крыльце человека. Можно срываться в истерике или падать в обморок от ужаса, но только тогда, когда кто-то несоизмеримо более умный и сильный прикроет, и потом, уже после пережитого ужаса, разрешит тебе стать слабым. Стоит дать себе хоть малейшую поблажку прямо сейчас, и придется перерезать самому себе горло. В клетку или бордель он больше не вернется. Стоило поднять крик. Эхо в горах разносится далеко, а в домах еще теплятся огни. Люди в деревне сильные и не боятся оборонять свое. Только разве кто-нибудь рискнет жизнью ради хвостатого нелюдя? Он чужак, незнакомец. Беда идет за ним след в след. Почти прижавшись к полу всем телом, кот плавно переместился в сторону. С этого угла обзор был куда лучше, но ни одна тень больше не попадала в поле его зрения. Придется справляться самому. «Мелкий ублюдок», — процедил один из нападающих. Короткий, почти неразличимый шепот заглушило несколько звонких ударов. Факелы заполыхали так ярко, что кот зажмурился, оберегая глаза. В остатках разбегающихся теней он метнулся под стол, скрываясь в самом темном углу. На свету его заметят, и шансы примерно уравняются. Кинжалов много, но во всех сразу не попасть. Двое убитых — уже удача. Однако в дом никто не входил. Труп подтащили от порога, скрываясь за стеной. Дверь со стуком захлопнулась. Кот озадаченно замер. Опершись левой рукой об пол, в правой он покрепче сжал кинжал. Какой-то знакомый запах защекотал ноздри, вызывая тревогу, но сейчас он сосредоточился только на звуках. Пламя факелов за окнами разгоралось все ярче, и тени метались по комнате, словно живые. Тихий треск становился все отчетливей, а комнату заволокло легкой дымкой. Зажимая нос, кот выбрался из-под стола. Дверь уже занималась. Рыжие языки пламени карабкались вверх, расползались по стенам, огненными цветами распускались на крыше. Дом подожгли сразу с трех сторон, оставив нетронутой лишь одну стену с окном.